Дорогие друзья, у нас осталась еще одна тема. Это для того, чтобы устроить из себя дом духовный, необходимо иметь духовные мысли. И апостол Павел в послании к римлянам, в 8 главе, в 6 тексте, он пишет о помышлениях плотских. Он пишет так, что они суть к смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Есть в нашей жизни сферы видимые, есть невидимые. Видимая сфера, то есть это мы с вами, нас можно видеть, определить на облик наш, кто мы есть, то есть мужчина или женщина, да, вот брат или сестра, или же, ну, видимая часть – это наша внешность, наш внешний вид. Если кто-то, человек очень внимательный, и он хочет определить у кого-то цвет глаз, он присмотрится и тоже определит, это видимая часть. А если он сильно развеселит собеседника, он даже может и заметить цвет зубов и все прочее. Это видимая часть. Но есть сфера невидимая. И вот как раз об этой сфере апостол Павел пишет. То есть это наши мысли. Мысли человека другого прочитать невозможно. И о том, о чем думаю я, не прочитаете вы. И о чем думаете вы, не прочитаю я. Вообще, один из китайских мудрецов, имея, видно, некоторые переживания о мыслях, он сказал интересную фразу, что «будьте внимательны к мыслям, а не начало поступков». Ведь и вправду так есть. От наших мыслей зависит очень много. На почве мысли человек может радоваться, может и печалиться. Однажды к Иисусу Христу подходит юноша и изъявляет просьбу, желание идти за Христом. Христос сказал юноше, что нужно делать, и когда юноша услышал, юноша отошел с печалью. Друзья, юноша не говорил возражения Христу или какие-то переживания. У него все, о чем он думал, происходило на уровне его мыслей. И это привело его в печаль. И юноша отошел с печалью. И он на уровне мысли, взвесив что-то, он предпринял очень плохое решение – отойти, и отошел. Иногда бывает на почве мысли, люди болеют и даже худеют. Однажды один молодой человек влюбился в одну девушку. Влюбился настолько сильно, что он ни о чем думать не мог. И приходит к нему друг и посмотрел, что этот человек худеет, юноша молодой, и говорит, «Отчего этот сын царев, ты так худеешь?» И вот Амнон звали его. Он рассказал ему причину. То есть Амнон об этой девице не пел песни, не сочинял стихи, он никому не рассказывал, он о ней думал, и все это было на уровне мыслей, и он даже стал худеть. Вот насколько много значат в нашей жизни мысли. То есть мысли – это как бы фундамент для наших слов и для наших дел. Друзья, и вот эта сфера мысли, за которую человек будет нести ответственность. Мысли, они формируют личность человека. И мудрый Соломон много-много лет сказал очень метко, он сказал так, каковы мысли в душе человека, таков и он. Братья и сестры, я хочу сегодня на основании текста, о котором я уже сказал в начале, рассмотреть три, ну как бы принципа или три направления мыслей плотских, которые ведут к смерти, и мысли духовные, которые ведут к жизни и ведут к миру. Первое, то есть это мысли в области целомудрия или мысли против заповеди целомудрия. И вот эти мысли, они ведут к смерти. То есть эти мысли... Я почему имею в виду говорить и о них тоже? Имею в виду, что эти мысли сегодня очень часто занимают разум многих людей. И бывает об этих мыслях люди очень много думают. И даже ими живут. Однажды три солдата срочной службы взяли увольнение и отправились в город, чтобы там, ну, провести некоторое время. И вот после некоторых блужданий они остановились возле одного здания. И вот живо между собой о чем-то рассуждают, разговаривают, ну и как бы весело, и видно, что им это интересно. Вообще есть такое средство – локатор. То есть это средство для того, чтобы обнаруживать в воздухе летающие объекты. Локатор, он крутится, то есть вращается, обнаружил объект и дальше его провожает. И вот эти три солдата, они рассуждают между собой о чем-то так весело и бурно, и вдруг из-за угла здания объект появляется. Нет, не летящий, идущий. Но заметно, что это была девушка. И как ей казалось, наверное, что она думала, что она хорошо одета. Но вместо юбки у нее был пояс не кожаный, тряпочный, то есть из материала, ну, ширина сантиметров 30. И этот объект движется. И вот эти три солдата, как этот локатор, раз, и в поле зрения этот объект. У них закончился разговор, такой живой и, кажется, интересный. И вот этот объект они провожают. Провожают. Объект исчез в поле зрения. Они вздохнули и дальше о чем-то весело говорят. То есть о чем это говорит? О том, что внутри на уровне мысли у этих, ну как бы солдат, мысли, ну как пирамида стали строиться. Ну, конечно, неправильные, греховные, плотские к смерти и все прочее. Кто-то может подумать, ну а что нам делать? Мы живем в этом мире, и мы же видим многих людей. Да, конечно, это так. Вот у каждого автомобиля есть устройство, это свет. Есть свет дальний и есть свет ближний. И если водитель опытный, он едет, и встречного транспорта нету, то он ночью едет на дальнем свете. Но когда в поле его зрения появляется встречный автомобиль, то он включает ближний свет. Вот если мы с вами хотим хранить себя от греховных мыслей против заповеди целомудрия, то нам нужно идти примерно этим принципом. Если в поле нашего зрения попадает примерно объект, о котором я уже сказал, то нам нужно как бы ближний свет включить. То есть видеть так поближе, не вдаль. Смотреть так, чтобы этот объект не увидеть больше. Или смотреть так, ну как бы его не замечать. И тогда мы с вами сохраним себя от подобных мыслей. То есть мысли против заповеди целомудрия, то есть греховные мысли, это мысли к смерти. Вот однажды Самсон, он не смог себя сохранить. В поле зрения его нечто подобное попало, как бы объект Далида. И когда Самсон ее увидел, конечно, мысли роем. А потом еще раз увидел. А потом на уровне мыслей стали строиться планы. А потом встреча первая. А потом вошел к ней в дом. А потом в этом доме он потерял силу. Поэтому мысли против заповеди целомудрия – это греховные мысли. Мысли, где ты потеряешь силу и произойдет духовная смерть. То есть эти мысли нам допускать нельзя. Задача каждого христианина – хранить себя от греховных этих мыслей, дабы духовно не умереть. Следующие мысли к смерти, те, с которыми встречаются люди часто, и дети Божии иногда тоже, это мысли в области мирских греховных удовольствий. Екклесиаст, он пишет интересные слова. Это записано в 11 главе, написано так. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». То есть Екклесиаст пишет о юном возрасте. «Юноша, ты можешь делать так». То есть на уровне своего сердца. Это происходит внутри сначала. Но только знай, что за все это тебе придется дать отчет. Братья и сестры, одна история, о которой рассказал Христос, притча. Эта притча очень знакомая, притча о блудном сыне. Я ее рассказывать всю не буду, но этот принцип там отмечен очень ярко. То есть блудный сын, конечно же, на уровне мысли, он планировал себе жизнь в греховных удовольствиях. Я не думаю, что вдруг он сидел и какой-то внутренний произошел взрыв, и вдруг он решил у отца попросить имение и отправляться не знаю куда, но лишь бы наслаждаться. Я думаю, что он об этом где-то слышал, а потом об этом думал. Он планировал, как обратиться к отцу с целью, чтобы потом отправиться в дальнюю страну. Он изучал дальнюю страну, принцип этих мирских удовольствий. Он мечтал, жил этим, а потом это реализовал. А потом был итог, конечно же, печальный, от которого он сам очень сильно страдал. И причина была, строилось все на уровне мыслей греховных удовольствий. Друзья, не так давно в Испании произошла железнодорожная катастрофа. Она была громкая в истории Испании, эта катастрофа была самая большая. То есть это дело было ближе к вечеру, поезд стремительно вот, ехал с пассажирами в определенный город. В этом городе был запланирован праздник и много различных мирских развлечений. Этот поезд несся с огромной скоростью. Каждый, кто вошел в этот поезд, они ехали с целью в этот город на эти развлечения. Но итог оказался печальный. Поезд набрал большую скорость, а на повороте сошел с рельс, и великое множество людей умерло и пострадало. Вот он итог скорости мирских удовольствий. Друзья, поезд мирских удовольствий, он и сегодня стремительно летит. То есть удовольствия эти иногда кроются в мирской музыке. Выслушал где-то, а еще и сиди сам включил. А потом это часами на уровне мыслей. И бывает, христианин от этого страдает, он не может от этого избавиться. Или фильм просмотрел, и кажется, ну как будто бы вначале мирские удовольствия, а потом на уровне мысли от этого трудно освободиться. Становится христианин на молитву, а этот фильм у него всплывает на уровне мыслей. Или прочитал какую-то греховную книгу, это тоже входит в поезд мирских удовольствий, а потом греховные сюжеты из этой книги или журнала, они опять и опять всплывают. Или какая-то видеоигра или еще что-то подобное. То есть это все поезд мирских удовольствий. Этот поезд, он работает, как правило, на уровне мыслей, а потом вступает в силу в плане уже дел каких-то. Но сам смысл, что этот поезд, он стремительно несется. И беда в том, что машинист этого поезда не человек, а это лукавый. Его задача вот мирскими удовольствиями увлечь. И беда в том, что машинист этот, он рисует удовольствия красивые, как будто бы они прекрасные, но итог – это трагедия и катастрофа. И поэтому задача нас с вами, чтобы нам на уровне наших мыслей хранить себя от мирских удовольствий. То есть это мысли к смерти, это плотские мысли. Еще принцип плотских мыслей, он записан в книге «Притч», 23 глава, 4 текст. Написано так. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, остав такие мысли твои». Дорогие братья и сестры, вот эта мысль иногда кажется безобидной. Но мудрый человек, он говорит, оставь такие мысли. Если у тебя мысли нажить богатство, эти мысли пользы тебе не принесут. И поэтому ты их оставь, результата доброго не будет. Друзья, нередко бывает, дети Божьи, они подвержены этим мыслям. Сегодня мы живем в то время, где есть очень заметная разница между бедными и между богатыми. И бывает, невольно христианин смотрит на людей богатых и думает, вот бы мне. Он начинает мечтать о домах, о виллах, о дорогих машинах, о какой-то вот заморской прекрасной жизни и все прочее. Это занимает его разум. Он об этом думает и думает. А потом на почве этих мыслей он, скорее всего, споткнется. Одна очень яркая история – это Гиезий. Это был человек, который видел Божьи чудеса. Он каждый день имел общение с человеком Божьим, с Елисеем. И вот однажды к Елисею приходит Нейман. Нейман получает исцеление и совершенно здоровый возвращается к Елисею, чтобы его как-то поблагодарить. С открытой душой предлагает совершенно все. Но Елисей от всего отказывается. И Нейман уходит, взяв только с земли во свидетельство. Или как бы для свидетельства. И вот Гиезий, он догоняет Неймана. У него сначала происходит все на уровне мысли. Он слышал этот диалог, видел, как Елисей отказывается, и на уровне мысли планировал о каком-то богатстве. Скорее всего, он осуждал Елисея и думал, ну как Елисей так думает? Это же неправильно. А вдруг когда-то что-то пригодится? Перемена одежд, серебро, а может и золотишко? И вот он планирует и все прочее. Потом он догоняет Неймана. И на уровне мысли он уже придумает ложную историю. А потом ему дают это все, он уносит, прячет. И встреча с Елисеем. И Елисей ему сказал такую фразу: «Время ли?» То есть, Нейман, у тебя мысли нажить богатство, эти мысли были неправильные. Время ли этим заниматься? Ты живешь на земле очень короткое время, и поэтому о богатстве речи быть не может. Да, жить в достатке – это нормально. Но если ты, Гиезий, ты думаешь о богатстве, или ты думал, вот он твой результат. Для Гиезия была величайшая трагедия. От проказа Гиезий не освободился никогда. Дорогие братья и сестры, нам на эти мысли или к этим мыслям нужно быть очень осторожными, потому что эти мысли захватывают, бывают, эти мысли, они обрабатывают человека. Бывает, христианин на почве этих плотских мыслей меняет курс своего служения и духовно-христианской жизни, и в итоге может остаться, как у разбитого корыта. Поэтому Соломон не зря пишет: «Оставь такие мысли твои». Друзья, там, где поиски богатства, там непременно люди внедряют какую-то хитрость. Они об этом думают и этим пользуются. Один мудрый человек сказал так: «Хитрость – это способность ловчить в малом, проигрывая в большом». Точно так случилось и с Гиезием. Гиезий схитрил в малом, и ему, наверное, показалось: «Ишь, как ловко у меня все получилось! Теперь и одежда есть, и перемен даже несколько, и серебро есть». Но схитрив в малом, он проиграл в большом. Я думаю, что Гиезий много раз сожалел и думал, вот если бы вернуть. Но вернуть уже ничего не мог. Это итог плотских мыслей о наживе богатства. Эти мысли ведут к смерти. Но есть мысли, о которых говорит Библия, это духовные мысли, это мысли, они ведут к жизни, и они ведут к миру. Друзья, а какие эти мысли? Апостол Павел в послании к филиппийцам, он нечто приоткрывает. Я прочитаю, это записано в 3 главе, в 15 тексте. «Итак, если кто из вас совершен, так должен мыслить». А как мыслить? Немножко выше в 13 тексте. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед». Что нужно делать, чтобы не почитать себя достигшим? И еще выше апостол Павел пишет: «Да и все я считаю, почитаю. Я на все это смотрю, как на ссор, дабы приобрести Христа. Братья и сестры, то есть, если я в мыслях все свое я почитаю читою, это мысли правильные, это мысли для духовного роста. Эти мысли, говорит апостол Павел, эти мысли, они привели потом к добрым плодам и к результату. Но ведь сначала это строилось на уровне мысли. На уровне мысли нужно было принять решение, что вот это все, что у меня было, я достиг, я почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Апостол Павел имел право, ну как бы, смотря по-человечески, гордиться. И он об этом пишет, что он фарисей, что он учился у ног Гамалиила и все-все прочее. Там есть 7 признаков, ради которых, кажется, стоило гордиться. Но Павел пишет, я все это почитаю за ссор. То есть то, что я достиг или в чем я родился, для меня это ничто. Ради превосходства Христа. И если эти мысли и мысли искренние, тогда непременно будет жизнь духовная, и рост – это духовные мысли. Однажды уверовала у нас одна женщина. Она уже была в преклонных годах, она заслуженный врач, человек интеллигентный и способный. У ней была знакомая, и эту знакомую эта врач приводит с собой на собрание. И ее знакомая, она такая бедненькая, не очень образованная, и даже, ну, она жила в Грузии и по-русски говорит, но трудновато. Тоже приходит на собрание и кается. И вот они вдвоем продолжают ходить в Дом Божий, каждое собрание стараются, и так возрастают, все как бы хорошо. А потом вопрос крещения. И вот испытание, и церковь врача не пропускает. А вот ту вторую, ту, которую врач привел, ее пропускает. Ну, и как бы видимая сторона, мы спрашиваем у нашей сестры, у врача, ну, может, у вас на сердце огорчение? Она говорит, не, все ничего, хорошо, я приму в другой раз. Ну, еще период времени проходит, и новая группа на крещение, и она уже принимает крещение. И она после этого сказала такую мысль. Как хорошо, что в тот раз меня не покрестили. Вот этот период, это был для меня период важный. Вот в то время мне казалось, ну я же заслуженный врач, я же лечу людей, у меня же есть огромный опыт, я же этого достигла. Вот теперь я буду читать лекции у вас, вот теперь я и я. А прошло это время, и я прочитала слова Павла, и вот это все, что было я, теперь я засор. И теперь на душе мне так легко и хорошо. Братья и сестры, для духовного роста нужны духовные мысли. И начало их вот здесь. Если ты вдруг слышишь, кто-то лучше тебя сказал проповедь, и на сердце у тебя слава Богу, то это принцип духовных мыслей. Если кто-то лучше тебя спел или рассказал стих, и внутри у тебя не чувство зависти, а внутри у тебя радость за того, кто это сделал, и внутри у тебя мысль «Слава Богу, что есть такие, кто имеет еще благословение от Бога», то ты на правильном пути. Это духовные мысли, это принцип свое почитать за ссор, чтобы приобрести Христа. Следующие мысли – это записано в послании к евреям. Апостол пишет так, чтобы мы размышляли или помыслили о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, то есть об Иисусе Христе. Братья и сестры, в жизни, в нашем сознании мы понимаем, что это правильно и очень необходимо. Мы все знаем, что для нас сделал Иисус Христос, что Он ради нас небо оставил, пришел на эту землю, что Он наши грехи взял на Себя и что Он нас простил. Но, к сожалению, в практической жизни не всегда нам легко, когда вдруг нам трудно вспоминать о претерпевшем. Иногда вот плотской «я» или буря какого-то Негодование на какую-то несправедливость, она проявляется у нас внутри, вместо того, чтобы вспомнить о претерпевшем, который все претерпел, и несправедливость тоже. Однажды я еду на автомобиле, это было ночью, ну и расстояние ехать большое, впереди едет легковой автомобиль, я пытаюсь его обогнать, а впереди легкового ехал еще КамАЗ. И я вижу, приближается быстро встречное. Я пытаюсь как-то спрятаться между легковой и КамАЗом, но водитель легкового автомобиля всячески препятствует мне завершить обгон. Я, конечно, очень удивился, и внутри у меня как бы немножко возмущение. И я думаю, странный водитель какой-то, ну разве так можно? Где же его сознание, где его совесть? Ну, в общем-то, я водитель-то давно и справился неплохо. А потом я еще раз обогнал КамАЗ и поехал дальше. Подъезжаю пост, свет горит везде. Я подъезжаю, я на расстоянии смотрю, работник этого поста, работник ГАИ, ну как бы высматривает кого-то. И увидел номер на моем автомобиле и сразу палочкой так, ну явно видно, что он меня ждал, показывает на обочину. Я остановился, выхожу, он сразу подходит ко мне, ну и как бы в сердцах говорит: «Вы что, так ездите неаккуратно и все прочее? Вам что, надоело жить?» Ну и подъезжает тот автомобиль легковой, рядышком становится, выходит работник ГАИ в форме, работник этого поста. Ну и, конечно же, они работники, их много, они завели на пост, и сразу шум, и масса обвинений, и всего прочего. Ну и стол такой длинный, я сижу на краю этого стола, работники ГАИ стоят справа и слева, а напротив меня начальник поста сел, и вот ажиотаж такой целый. И я вижу, что ситуация, она заходит в тупик. И внутри у меня буря возмущения и негодования. Я, конечно же, к стыду о претерпевшем не вспомнил. Вспомнил, но только немножко по-другому. И я подумал, вот бессовестные люди, но надо призвать гнев Божий. И я им говорю: вы знаете, вы неправильно делаете. За то, что вы так несправедливо и бесчестно поступаете, я приеду домой, совершаю молитву, заживо предаю вас в руки Божьи. И потом смотрите. Ну, такая пауза. Начальник поста встает, берет документы, отдает мне и говорит: ты что говоришь? Езжай отсюда, езжай. Братья и сестры, вот так иногда нам трудно перенести какую-то несправедливость. И вместо того, чтобы вспомнить о претерпевшем, мы вспоминаем тексты, где Бог говорит о гневе своем. И мы их пытаемся реализовать. Один брат рассказывает. Говорит, еду на автомобиле, это в одной из мусульманских республик, останавливает меня работник ГАИ, ну, проверил документы, а потом говорит: ну, в общем-то, нужно бы вот сюда денежку положить, ну и ехать дальше. Ну, а брат ему говорит: ну, покажи руки. Он показывает руки, он ему говорит: вот представь себе, я положу тебе сюда денежку. Ты завтра пойдешь в мечеть и поднимешь руки, а руки у тебя грязные будут. Что ты будешь делать? Он быстро отпустил руки и говорит: езжай, езжай. А я подумал, у него лучше, чем у меня получилось. Братья и сестры, Иисус Христос, Он для нас очень ценный пример. И когда вдруг мы с вами встречаемся с какой-то несправедливостью, если мы хотим, чтобы наши мысли, они были к миру и к жизни, нам нужно вспомнить о претерпевшем. А еще, братья и сестры, иногда бывает в жизни, когда вдруг в нашем сердце проявляются какие-то или появляются какие-то обиды. Так бывает, к сожалению. Ну так, наверное, вот мы живем в нашей плоти, и совершенно от этого избежать трудно. И бывают обиды, кажется под собой, имеют настолько веское основание и твердое, и поэтому внутри мы можем себя оправдывать и думать, но да, обида вроде и плоховата, но у меня же фундамент для нее очень серьезный, и поэтому не отступит от меня обида, вот пока вот это и это. Друзья, и когда так бывает, нужно вспомнить о претерпевшем. Я недавно прочитал одну историю, и она меня очень впечатлила. И я подумал, смог бы я так или нет. Это было несколько десятков лет назад, когда во Вьетнаме была военная обстановка, и самолеты ВВС США сбрасывали бомбы. И произошла в одной семье трагедия. Все оказались убиты, кроме одной девушки. Она была очень сильно ранена. Ей после этого сделали 17 операций, чтобы она, ну, не как инвалид жила дальше. Прошли годы, примерно лет 20. Она оказывается в Америке, в Вашингтоне, был праздник «День ветеранов». И вот она на этом празднике, и вдруг как-то неожиданно она знакомится с одним солдатом, а он как раз координировал все это. Внутри, конечно же, сначала первая мысль, прошлые обиды, огорчение и возмущение. Это же он, если бы он не скоординировал вот так, то все было бы иначе, не было 17 операций, и мои родители, и братья, и сестры были бы рядом. Но она вспомнила о претерпевшем. Она подошла к нему и сказала: «Я тебя прощаю». Дорогие братья и сестры, если мы хотим, чтобы нам устроить дом духовный, чтобы наши мысли были к миру и к созиданию, и к радости, то нам нужно вспоминать о претерпевшем. Все ситуации жизненные, их сейчас не вспомнить и о них не рассказать. Но каждый день, когда вдруг мы встречаемся с нечто подобным, зависит от нас. Или у нас в течение ряда дней или даже недель мысли огорчения или определенных переживаний будут внутри. Или я вспомню о претерпевшем, а он претерпел больше, чем мы с вами, и наполнится сердцем миром и жизнью для Христа. Еще мысли, духовные мысли, апостол Павел пишет, чтобы мы с вами помышляли о горнем, а не о земном, то есть о небесном. Размышления о небесном – это мысли духовные, то есть это мысли, которые ведут к жизни. Братья и сестры, каждый день у нас с вами очень много дел, и мы ими связаны. Конечно же, и мы от них не освободимся. Сказать, что это плохо, нет. Мы с вами должны делать и не быть ленивыми. Но сквозь эти дела нам необходимо почаще обращать взор на небо. Не просто, чтобы рассмотреть, тучи черные или тучи светлые. Будет дождь, град или, просто тенек. Для того, чтобы нам в небо посматривать и помнить, что там ждет небесное горнее, там нас с вами ждет Иисус Христос, там Он для нас приготовил небесный город, там есть для нас лично, для нас обитель, и там есть место для тебя и для меня. И тогда земная суета, она тебя, меня не будет связывать. То есть у нас мысли будут духовные, разум духовный. Это очень и очень необходимо. Братья и сестры, я думаю, что работать на уровне мыслей, чтобы наши мысли всегда были духовные, это непросто. И Библия говорит, что мысли человека – это глубокие воды, но разумный человек, он вычерпывает их. Что это значит? То есть разумный человек, он управляет мыслями, не дает возможность мыслям углубляться и уходить кто из знак куда. Разумный человек управляет ими. Мы скажем, это невозможно. Библия говорит, что это необходимо и даже очень. Библия говорит так, чтобы мы с вами припоясали чресла ума нашего, то есть взяли их, в свои руки. То есть как бы ими управляли. И это возможно и даже очень необходимо. Библия говорит, чтобы мы мысли в плен взяли. И если мы с этим справимся, тогда, конечно же, мысли к смерти у нас не будет. И тогда, конечно же, есть гарантия, что фундамент для слов дальше и для дел – это мысли твои и мои. Они будут духовные. И тогда и слова, и твои дела, они будут тоже духовные. И тогда ты проживешь жизнь. Ты ее проживешь не зря. Тогда, конечно же, небо – это твое небо. Ты проживешь так, что делами на небо соберешь много. И тогда ты пойдешь туда, там будет твоя награда. Дорогие братья и сестры, нам необходимо вместе и помолиться. И мое предложение, чтобы мы очень кратко, но если у кого-то на сердце есть желание поблагодарить Бога за сегодняшний день, за это общение, и попросить помощи, чтобы взять в плен мысли, чтобы мысли всегда были духовные, чтобы не было греховных мыслей, то можно будет с места, кратко, но громко об этом сказать Богу. Он услышит тебя и тебе поможет и благословит. Аминь. Встанем для молитвы.